Сколько стоит ваш час? Сейчас будет очень болезненная глава, поэтому заранее прошу меня извинить, если я задену чьи-то чувства. Поговорим о карьерной лестнице как об одном из способов накопления капитала. Формула выхода на раннюю пенсию смехотворно простая. Зарабатывай неприлично много, трать мало, все излишки направляй в кубышку в течение 10 лет и более. Вроде бы банальщина. Но на первой части этого уравнения спотыкается большинство инвесторов. На заре развития блога я опубликовал калькулятор ранней пенсии. Это была табличка, которую можно было скопировать себе на компьютер и поиграть с ней. Сейчас я почти не рекламирую ее, чтобы не сбивать с толку новичков. Начинающий инвестор открывал ссылку, вбивал туда свою зарплату, затем расходы и получал ответ, сколько лет ему копить на то, чтобы зажить с капитала. Цифры чаще всего были грустными — 25, 27, 30 лет. Но попробуйте изменить вводные, например, удвоить или даже утроить зарплату. Расходы при этом оставить на прежнем уровне. И вы увидите совсем другие сроки — 10-15 лет. Вряд ли больше. Вот вам еще одна простая задачка. У нас есть инвестор Вася. Он активно читает книги, смотрит лекции о текущем состоянии экономики, чуть ли не каждый день заглядывает в брокерское приложение. Зарплата у Васи при этом 50 тысяч рублей. И откладывает он не более 3 тысяч в месяц, больше не может. И есть другой инвестор, Петя, который не следит за рынком акций. Часто совершает ошибки на фондовом рынке, не угадывает точки входа, неправильно выбирает инструменты, но зарплата у него 150 тысяч. И ему удается каждый месяц в течение долгих лет откладывать по 50 тысяч в кубышку. Кто из них быстрее выйдет на пенсию? Ответ очевиден даже для пятиклассника. Исключений я не видел. Приведу пример. В сети есть известный в узких кругах инвестор Ильшат Юмагулов. Он инвестирует с 2006 года, откладывает каждый месяц по 3-7 тысяч рублей и покупает на эти деньги активы — вклады, облигации, акции РФ. За это время он накопил 14 миллионов рублей. Дисциплина и сила воли у Ильшата на запредельном уровне. И результаты феноменальные. Можно только снять шляпу. Но у меня в окружении есть вполне себе обычные инвесторы, которые вместо 3000 рублей откладывали 30 и более. Речь про моих школьных друзей, про мою вторую супругу. Все они инвестируют лет 6-7, вряд ли больше. Они проигрывают Ильшату в опыте и знаниях, но их капиталы ощутимо больше. Почему? Потому что у них больше зарплаты, ваш капитан очевидность. Как сделать так, чтобы вы откладывали каждый месяц не по 3000 рублей, а больше? Об этом слушайте дальше. Диагностика. Я советую начать с диагностики. Возьмите свою зарплату, поделите ее на 170 рабочих часов в месяц и посмотрите, сколько у вас получилось. Если цифра меньше 300 рублей, то шансы накопить значимый капитал стремятся к нулю. И в этом беда всех книг о финансовой грамотности. Ты можешь стать богатым, даже если мало зарабатываешь, говорят они нам. Нет, не сможешь. Перестаньте верить финансовым сказкам. Как инвестировать, если у вас маленькая зарплата? Кричит нам мужчина с обложки очередного ролика. Никак, извините. Идем дальше. Если ваша цифра в диапазоне от 500 до 1500 рублей, то вы будете копить на пенсию 20-25 лет, что, в принципе, неплохо. Здесь уже не надо отказываться от инвестирования. Но есть повод задуматься и дослушать эту главу до конца. Если у вас получилась цифра более 1500 рублей в час, то ранняя пенсия близко. Если вы в третьей группе, можно перейти к следующим главам, где говорится непосредственно про инвестирование. Если же вы из первой или второй группы, то сфокусироваться нужно на другом, на своих активных доходах. Вижу, как ваш внутренний скептик буквально кричит и приводит вам железобетонные аргументы. «Да где вы видели у нас в стране зарплаты больше 200 тысяч рублей? Посмотри на среднюю зарплату, она равна 85 тысячам. Медианная зарплата — 65 тысяч». Расскажи лучше, что делать тем, кто зарабатывает 30. Это, кстати, самые популярные комментарии у меня в канале. Прав ли ваш внутренний скептик? Безусловно. Но он никак не помогает вам богатеть. Он не думает о том, как начать зарабатывать больше. Он говорит, что вы зарабатываете как средний человек в стране. Вы уже молодец. А если цифра ниже среднего, скептик придумывает себе другие линейки, чтобы быть как все, например, любимую всеми медиану. Но есть ли разница между 30, 65 и 85 тысячами? Почти никакой. Жить с таким доходом очень непросто, а откладывать на грани фантастики. Риск и доходность. В инвестициях есть такой термин — премия за риск. Доходность всегда соразмерна уровню неопределенности. Тот же принцип работает и в трудовых отношениях. Сотрудник стремится к стабильности, но расплачивается за это будущими доходами. А работодатель, наоборот, берет на себя риски и обязательства, и за это получает надбавку. Если все пойдет хорошо, он разбогатеет. Если нет, потеряет деньги, здоровье, репутацию, свободу. Что делает большинство работников, чтобы зарабатывать больше? Они покупают дополнительные безопасные часы, повышают квалификацию или трудятся на износ, но тут всегда есть предел. Как выйти из тупика? Взять на себя больше риска. Например, учитель, который вечером после работы размещает анкету на профи.ру, становится самозанятым. Тут он уже не получит стабильную ставку, зато появится шанс заработать значительно больше. Молодой парень устраивается официантом, платит копейки. Неопределенность увеличивается, но в ресторане щедрые чаевые. Молодая мамочка, которая выходит из декрета на работу в агентство недвижимости, берет на себя серьезные испытания. Зарплата у агентов — 0 рублей. 9 из 10 новичков проваливаются в первый год. Зато в профессии очень щедрые комиссионные. Те, кто выдержал давление, в итоге зарабатывают гораздо больше среднего по стране. Программист, который выбирает стартап вместо большой корпорации, тоже сильно рискует. Доходы в таких компаниях меньше, но если дело выгорит, то с ним, скорее всего, щедро поделятся, дадут долю или опцион. Как брать на себя больше риска? Поговорим об этом в следующей главе.